и решил уехать. И как девушка, преклонявшаяся перед изящным, стремилась к изящному и настойчиво училась сочинять стихи. Глава 49, в которой рассказывается о том, как в хрустальном царстве на фоне белого снега алела слива, и как благоухающая дева ела мясо с противным запахом. Глава 50, в которой речь пойдет о том, как в беседке камыша под снегом происходило состязание в сочинении парных строк и как в ограде теплых ароматов слагались новогодние загадки. Глава 51, из которой читатель узнает о том, как Сюэ Бао Цинь слагала стихи о древности и как невежественный лекарь прописал негодные лекарства. Глава 52, повествующая о том, как ловкая Пин Эр скрыла историю пропажи браслета у скраба и как мужественная Цин Вэнь во время болезни заштопала плащ из павлиньего пуха. Глава 53, в которой пойдет речь о том, как во дворце Нинго перед Новым годом совершали жертвоприношения предкам, и как во дворце Жунго во время праздника фонарей был устроен пир на всю ночь. Глава 54, повествующая о том, как матушка Дзя осмеяла старые, наскучившие всем сюжеты, и как Ван Сифын старалась развлекать бабушку. Глава 55, из которой читатель узнает о том, как глупая наложница опозорила дочь, подняв скандал из-за пустяка, и как коварная рабыня затаила злобу на молодую хозяйку. Глава 56, повествующая о том, как благодаря сообразительности Таньчунь были уменьшены расходы, и как своей мудростью Бао Чай сумела всем угодить. Глава 57, из которой читатель узнает о том, как мудрая Цзи Цзюань, исполненными чувств речами, испытывала Бао Юя, и как добрая тетушка словами любви утешала Чернобровую. Глава 58, повествующая о том, как мнимый супруг под сенью абрикосов оплакивал мнимую супругу, и как возле узорного окна было рассказано о глупой причуде. Глава 59, в которой речь пойдет о том, как возле плотины листьев ивы порицали Ин-Эр и бронили Чунь-Янь, и как на террасу Красной Руты срочно вызвали посредника. Глава 60, из которой можно узнать о том, как розовую мазь заменили жасминовой пудрой, и как эссенция Мейгуй раскрыла историю порошка лекарственного гриба Фулин. Китайский роман и сон в красном тереме. В великом и бесценном литературном наследии китайского народа, истоки которого уходят в глубокую древность, нашли свое яркое художественное воплощение, своеобразие и особенность его могучих моральных сил, его ума и духовного склада, стремление к свободе и справедливости. На протяжении почти 4000-летнего существования огромного китайского государства в нем сменялись различные социально-экономические формации. В процессе этих исторических перемен коренным образом изменялись общественные условия жизни и производственные отношения. С развитием общества изменялись социальные взаимоотношения, повышалось их сознание, росли духовные силы, усложнялось мировоззрение. Сложные сдвиги и перемены в материальной и духовной жизни китайского народа